Олег подыграл ему в детскую игру «Морская фигура на месте замри», но увидев наглые ухмылки на мерзких зеленых рожах полуживых киборгов, забыл про изображаемый болевой порог, картинно возмутился. «Вы, что, ребята, ополоумели? Я заслужил титул героя, защищая вас при нападении врагов, вылавливал капсулы с их пилотами в качестве кандидатов для обращения, собираю материал для восстановления станции. Какого черта меня арестовываете без предъявления обвинений? Я как законопослушный Борг буду жаловаться его могуществу процессору». Улыбки копов стали еще шире. Один здоровенный зеленомордый с ребристой металлической нашлепкой на лице, закрывающий его пасть и нос, подошел вплотную и вперил взгляд сверху вниз на мужчину. «Ты, что, там в космосе бук-блок по юриспруденции выловил?» Заливистое хрюканье как реакция на шутку раздалось в салоне. «Те ущербные зооморфы, которые нам привез, это магический мусор, ни на что не годятся, их трупы уже выбросили. А его могуществу процессору, конечно, можешь подать жалобу, как только с тебя снимут все подозрения». Контролеры продолжили ржать и хрюкать, тряся рогами антеннами, одобряя остроумие их коллеги. Видимо, землянин недостаточно артистично изображал мучение от пагубного воздействия жезла, мордатый решил перестраховаться и дополнительно врезал им саптигом по спине. Реально сильная боль молнией пробила по позвоночнику, разбежавшись во все участки тела. И если бы симбионт вовремя не отключил нервную систему, Олега бы скрючило и распластало на полу как медузу, а так он выпучил глаза, на которых навернулись слезы. Ожидаемое самочувствие подопытного успокоило напрягшихся стражей порядка, и Верзила продолжил баять, понебратски обнимая парализованного за плечи. «Кстати, это твой старый знакомый, ранее шериф, что проводил с тобой дознание. Он совсем недавно сменил на посту процессора планеты бывшего главу вооруженных сил. У того могущества произошло незапланированное раздвоение личности, а слияние без маяка с подходящей парой не получится. Пришлось пускать в утилизатор, такая потеря для администрации», с наигранным сожалением в голосе высказался безопасник. «Сачувствую», превозмогая себя, подвывая, выдавил арестованный. «А знаешь, кто должен был стать ему такой парой донором мозга?» «Нет, кто, тупая башка, могли бы поумнее найти кандидата, например, того же твоего дознавателя». «Нет, он уперся, типа и утверждал, что у тебя лучше развит мозг, чем у него. Ты мог сразу стать дистером, перепрыгнув все предыдущие должности, руководить 20 звездными блоками местного сектора, но мы не зря тебя сплавили со станции, создав дополнительную проблему для вашей коммуникации. Нет поры, нет права на заморозку и прощай, сумасшедший». Теперь вместо него новый администратор планеты, не терпящий чужих любимчиков и подхалимов. «Смекаешь, к чему я тебе говорю, где будет твоя жалоба?» «Правильно, у тебя в заднице вместе со станером». Хрюканье перешло в натужное повизгивание, как будто патрульный наряд душили, не давая смеяться в полный голос. «Я они ей под кхалием». Человек практически потерял всю чувствительность тела, и даже выговаривать слова было настоящим достижением. «Следующая по счету плохая для тебя новость, нападавшие выжгли мозги все мы, досталось также и следственному интеллекту из системы контроля. Поэтому показания у тебя будут выспрашивать по старинке без наркоза, вот такими устройствами». Гориллоподобный в космических доспехах потряс перед носом у Олега станер, и еще раз с видимым удовольствием приложил теперь уже по животу. В этот момент мужчина едва не потерял сознание, скорчившись на полу, сделал вид, что отключился, помог справиться с болью незаменимый внутренний напарник. «Еще вопросы по протоколу задержания есть?» «Вопросов у подозреваемого нет». Мучитель, еще раз убедившись в наступившем амнезийном эффекте, путем тестирования носком тяжелой обуви по обмякшему корпусу, довольный ушел в рубку. А Олег навострил уши, пытаясь разобрать разговоры конвоиров в другом отсеке. «Кравчун, ты там не перестарался? Нам нужно привести этого выродка живым». Неизвестный мерзкий тенор проявлял заботу о его здоровье. «Что ему будет? Просто увеличил мощность шокера на 200% выше нормы. Мозги все равно приговоренному больше не понадобятся», теперь говорил избивавший Олега орк. «Шериф очень хочет выслужиться перед процессором, быстро раскрыв преступление и сфабриковав против самохапа обвинение, чтобы получить освободившуюся должность эксплуататора. А с безмозглого или мертвого какие могут быть признательные показания? Нет, виновника во взломе программы тени, нет карьерного роста, а если ты ему выжег мозг, то вместо него легко могут сделать виноватыми нас». Мерзкий гоблин нервничал, Видимо, заварушка в эшелонах администрации приобрела серьезный характер, устраняли со своего пути всех неугодных. С какой это стати? За то, что помогли этому отмороженному радиоактивно фонючему выродку избежать ответственности, нейтрализовав его и тем самым сокрыв правду о возможном заговоре от следствия, тут гоблин вконец подтвердил, что далеко не за здоровье подозреваемого он переживает. Я не поверю, что наш старый боевой товарищ, с которым мы обстряпали много таких дел, пойдет на эту подставу ради нового кресла, набычился здоровяк. Где ты видел товарища? Он, став мелким имперским администратором, давно уже забыл, как нас звать, и при встрече обратит внимание не более чем на новообращенного, вылупившегося из яйца капсулы. Заткнись, Кваргон, шериф мой кореш, я вместе с ним проходил ассимиляцию. Он никогда не забудет отблагодарить старого друга за помощь в поимке виновного, и порекомендует меня на свое местечко, когда пойдет выше. Значит, ты еще тупее этого дикаря, и как ты только попал в службу контроля с таким низким интеллектом, оркострая задница. Послышался шум от падающих предметов и резких движений тяжелых туш контролеров. Ты решил меня оскорбить, гоблицкий ублюдок, как ты смог догадаться об этом? Неужели случайный кратковременный проблеск ума? Тенор Кваргона резал уши высокими частотами. Закончится наше дежурство, я начищу твою зеленую харю до синего цвета об эти черные поножи скафа. Хорошо, ты доказал, что не полный кретин и различаешь палитру из трех цветов, но вам, тупым выходцам из орды оркестров, далеко до прогрессивных гоблейтов. Вернемся, я тебя выкину в шлюз, рявкнул мордастый. А что дожидаться конца смены, я предлагаю закончить наш спор ментальной дуэлью оружием. Пусть станет этот скованный идиот. Дадим ему в руки жезл, и своими станерами будем управлять им как куклой. Кого он парализует и выкинет за борт, тот, собственно, проиграл. Победитель сдает умалишенного шерифу и сваливает всю вину за превышение необходимой самообороны и убийство на пленника. Сканеры все зафиксируют и подтвердят о нападении арестованного на сотрудников при исполнении. Обрадованный его могущество, получивший прямое доказательство, сразу одарит победителя своей милостью и рекомендацией. Все чисто. Готов ты сейчас рискнуть своей хитрой зеленой задницей? Надеешься, что сможешь лучше меня управлять марионеткой? Я хочу, сидя в кресле шерифа-наместника, видеть тебя, тупого идиота, в открытом космосе с выпученными глазами. Моей воле тебе нечего противопоставить, я заставлю пленника тебя трахнуть перед смертью и распространю этот позор по всей колонии. Отвечу тем же, давай прямо сейчас. Вы что там, два кретина, задумали? Раздался недовольный голос старшего контролера, который, по-видимому, сидел в этот момент за штурвалом корабля. Квартус, это тебя не касается, не вмешивайся. Обещаем, что не забудем о тебе, получив повышение. Спокойно веди флайер к станции, не отвлекайся. Пронырливый гоблин давно хотел свести счеты с орком и заранее продумал план своего продвижения по службе. Два громилы-дуэлянта встали по разные стороны узкого коридора, оставив на полу между собой безвольного, по их мнению, Олега. Достали свои волшебные палочки, одну бросили перед ним и... Тут в его голове взвыл симбиант. «Хозяин, мне трудно сдерживать двойной напор, обусловленный взаимоисключающими командами. Нужно срочно переходить к активной фазе сопротивления, еще несколько минут и они сожгут твой мозг. Хорошо, по команде активируй на мне всю броню и вырасти на руке острую пику. Сперва сделаем вид, что подходим к тому, что слева». Мужчина, кривляясь, подобрал жезл и, дергаясь как паралитик, поплелся к одному из соперников. «Помни, как только ты вырубишь одного, другой, согласно кодексу, откроет по тебе огонь на поражение с наплечного бластера». Живым они тебя оставлять не планировали с самого начала, по интонации чувствовалось напряжение в работе помощника. «Хорошо, приготовились, начинаем на счет 3». Глава 20. Оба противника не собирались честно безропотно ждать, когда их визави возьмет над ними вверх. Они подло приготовили в рукавах по тузу в виде бластеров, чтобы сразу нейтрализовать угрозу. Как только, согласно своим намерениям, Олег приблизился к одному сопернику близко, тот, запаниковав, извлек оружие и выстрелил. Симбиант среагировал еще быстрее, так как команды об активации брони не поступило, уронил тело хозяина на пол. Заряд пронесся над головой и прожег сквозную дыру в стандартных доспехах ошарашенного орка с нашлепкой на лице. Ментальное давление с этой стороны сразу ослабло, зато там тоже выдвинули из плеча спарку фазеров и влепили в ответ дуплетом. Больше никто не отвлекался на арестованного, Началась взаимная перестрелка без принуждения подчиниться основного исполнителя убийства. Очень сильные соперники обладали большим запасом живучести, их наноколонии, сжигая основную массу композита, выстраивали пленочные заплатки внутри поврежденных органов, перекрывая потери крови. Они что, бессмертные, когда уже сдохнут от ран? Лежащий без движения мужчина послал мысленный сигнал своему внутреннему «я». В настоящее время контролеры истратили по 40% своих защитных и восстановительных возможностей организма. Чтобы их вывести из строя, необходимо поразить мозг. Стрелки, видимо, тоже об этом догадались и выцеливали исключительно в голову. Заряды с завидной точностью и шипением попадали в задраенные шлемы, оставляя оплавленные отметины на усиленной броне. Как все удачно получилось, что в меня не попали. Просто везение какое-то, радовался землянин, слушая визг зарядов, пролетавших выше. Конечно, везение можно и так подумать, если не учитывать, что это мы тебя вовремя положили на палубу и подправили прицел бластера, заодно притормозив скорость реакции уклонения у другого контролера. А дальше они просто разозлились и стали вдруг хорошо стрелять, опять не без нашей помощи. «Ты это сам придумал?» Олег удивился такой эффективности своего помощника. «Нет, мы лишь считываем твое подсознание и мгновенно реализуем задуманное. Твой мозг уникален, его возможности ничем не ограничены, не зря тебя хотели сделать парой для мутирующего борга». Представитель расы оркастры стал сдавать первым. Он рухнул на колени в лужу своей крови, потеряв из-за ранения ориентацию, но не глядя на противника, продолжал точно стрелять в ему голову, нанося серьезные повреждения. «Получается, я должен сожалеть, что не стал дистером». Инстинктивно дергаясь от попаданий рядом в пол, мужчина рассуждал об упущенной возможности. «Нет, при слиянии ваши противоположные колонии друг друга уничтожат. Эта связь убила бы вас. Поэтому все вышло удачно, симбионт ловко манипулировал уже двумя безвольными куклами, расстреливающих остатки защиты. В коридор вбежал побелевший старший контролер Квартус, увидев мрачную картину завершившейся дуэли, застыл на месте как статуя. Что он сейчас делает? Землянин, опасаясь выдать себя громкими мыслями по аналогии с голосом, приглушил их звук, пытаясь как можно тише поинтересоваться у своей головы. «Можешь не перестраховываться?» «Мысль либо слышишь, либо нет, мы установили ментальный барьер, а он просматривает данные сканирующих устройств корабля и думает, как с ними поступить, что сказать шефу». Безопасник очнулся, выдвинул из запястья панель прибора и скользящим по предметам лучом обследовал трупы. Убедившись в окончательной смерти обоих организмов, отключил диагностику и активировал утилизатор. Из ровных стен выдвинулись два боевых дроида, зацепили манипуляторами тела и сбросили в открывшийся в полу люк, окантованный красно-белым пунктиром. Затем Квартус со злобой на лице перевел взгляд на лежащего в чужой крови яблоко раздора, приказал дроидам вернуться и поднять его. «Он меня тоже хочет в утилизатор спровадить, может, пора восстать и быстренько деактивировать его?» Заволновался арестованный. «Нет, крышка утилизатора закрылась, нас хотят просто вывести из флайера и транспортировать для допроса к шерифу». «Так, может, не надо, оттуда уж точно не выберемся». «Слышал, обещали выбивать показания, парить горизонтально над полом головой вперед было непривычно. Мы выключим всю чувствительность, а раны заштопаем. Если сейчас раскрыть себя и не подчиниться, за нами отправят в погоню другой патрульный флайер и расстреляют в космосе. А, если, скажем, руку оторвут, ты же руку не вырастешь». Землянин представил себя в таком образе однорукого инвалида, возвратившегося домой к родным. «Сейчас можно заменить конечность новым высокоуровневым имплантом-протезом. Все, я выключаюсь, чтобы не дискредитировать тебя». «Спасибо», — успокоил. «Лучше обойдемся без этого». Воображение нарисовало поджатые губы жены и слезы на глазах. Дроиды тащили потяжелевшего на композитной диете Олега, заметно скрючившись. Если бы они могли потеть, то уже давно вспотели. Пройдя через портал, оказались в небольшой стандартной комнатке очередного жилого куба, которая сразу стала тесной от присутствия здоровых корпусов провожатых. Их встречала хозяйка недвижимости, миловидная длинноногая светловолосая эльфийка с тощей фигурой, на которой под голубым обтягивающим скафом заметно выделялись два топорщащихся холма. Видимо, тоже импланты, почему-то подумал задравший голову и открывший рот от удивления Олег. И тут его железяки бесцеремонно бросили на пол, развернулись и вышли, а сопровождающий старший контролер обратился к нему с очередной протокольной фразой. «Арестованный, оказывается, до момента задержания твое имя внесли в список баргов-исполнителей плотских утех. Признаюсь, этой почетной обязанности удостаиваются немногие среди мужчин, и меня данный факт сильно удивляет и расстраивает. Придется объясняться перед начальством, но закон есть закон. Возможно, тут действует высокий показатель твоей харизмы. К этому времени на тебя уже образовалась очередь из 15 женских особей, сотрудников диспетчерского департамента. Однако до зафиксированной в хроноленте протокола точки процедуры ареста успела записаться только одна. Поэтому попрыгать ты сможешь только с одной заказчицей. Я ничего не понимаю, куда и зачем меня притащили. Это так у вас принято выбивать показания против себя? Человек был готов уже взять на себя любую вину, лишь бы его не принуждали к измене супруги. Тебя выкупили для стыковки, глупец, причем те, кто обычно по горло сыт этим, так как самих без конца выкупают. Согласно кодексу империи, ты обязан предоставить себя для плотского использования покупателю. У вас есть время до утра, наслаждайся. Отсрочить дознание и приговор тебе больше не удастся, даже не надейся. Квартус уже развернулся и сделал шаг по направлению к порталу, но тут подала свой прекрасный голосок скандальная девушка, уперевшая руки в бока. «Для чего вы мне притащили его в таком некондиционном состоянии? Что теперь делать с этим неживым телом?» Сварливо затребовала она. «Делай, что хочешь, он еще функционирует и весь твой на всю ночь. Я оплатила за здорового самохапа, а этот даже не шевелится. Хорошо, тебе вернется часть денег из его доли вознаграждения, будем считать». Он за них купил себе отсрочку и, не оглядываясь, вышел. Лежа на животе, Олег уткнулся носом в прозрачный пол, не желая встречаться взглядом с хозяйкой. Но ему сразу же стало не по себе, что за ним завистливо наблюдало множество заинтересованных женских глаз, принадлежавших соседкам по жилым ячейкам. Мужчина почувствовал себя не в своей тарелке от подобного внимания. «Чего разлегся? Вставай, время идет. Это я тут должна лежать». Эльфийка оказалась с норовом и попыталась поддеть носком ноги, чтобы перевернуть землянина на спину. Несмотря на ее необычную силу, сделать это не получилось бы, только Олег, не желающий больше пялиться на подмигивающих соседок, сам вскочил на ноги. «С такой настырной бабой притвориться, что болит голова, не получится», — пожаловался он симбианту, а тот целомудренно сделал вид, что его не существует. Девушка приблизилась вплотную, своей грациозной, но сильной ручкой настойчиво приподняла голову Олега за подбородок и пристально уставилась на мужчину. Обладая от природы привлекательным восточноазиатским лицом, она захватила все внимание на себя. У нее практически все части тела были человеческими, кроме острых эльфийских ушек и широко раскрытых бездонных глаз. Обнаружено психофизиологическое воздействие чужой харизмы. Противодействие невозможно, имеющиеся алгоритмы не рассчитаны поддерживать данный режим. Мужчина почувствовал сильное влечение к этой стройной глазастой женщине, пока он был прикован к ее взгляду, его тело делало все без его ведома. Так он смотрел и смотрел, казалось бы, целую вечность утопая в эйфории. Наконец, ее удовлетворенный голос разбудил его от грез. «Вставай, орел, хватит уже на меня пикировать, дай передохнуть, уже утро, тут за тобой пришли». Ничего не понимающего человека также горизонтально приподняли с хозяйки ячейки и бесцеремонно голову вынесли через портал. «Запомни, когда будешь выбирать партнершу для стыковки, меня зовут Эйландер», только успел услышать он вдогонку. Пройдя сквозь вязкое замутненное энергополе, конвой оказался в просторном светлом зале с панорамой на планету и множеством голографических экранов, проецирующих определенные участки небесной цитадели, где перемещаются патрули. На эргономичном подвижном кресле, позволяющем свободно передвигаться по помещению в любую точку, сидел знакомый зеленомордый патрульный, одевший Олега в полосатую пижаму в первый же день выхода в свет. «Ваше могущество, подозреваемый Олег ЧС-15-1 Эльрус, герой, выживший, космонд доставлен. В процессе задержания произошел инцидент и выявлена попытка скрыть информацию от следствия двумя бывшими сотрудниками службы контроля. Это Кваргон, ГС-15, 530 999 248, и Габлейт, воин, наемник, контролер и Коровчун, ОС-15, 903 840 289, и Оркестр, вышибала, меченый, контролер. Оба нейтрализованы и утилизированы, Их вина подтверждается записью сканеров патрульного перехватчика, доложил вставший на вытяжку ветеран. Подозреваемый, вижу, ты каждый раз при встрече со мной забываешь морфировать одеяние. Рука шерифа со светящимися наручами поднялась вперед, и Олег зажмурился, ожидая очередной порции боли, но вокруг его тела всего лишь появился легкий рабочий комбинезон обычной, не полосатой расцветки. Теперь желаешь ли сразу сделать признательные показания или необходимо приступить к процедуре следствия? Радушие просто светилось зеленым неоновым светом на лице в полумаске очередного упившегося властью оркестра. Можешь говорить, ваше могущество, в чем я обвиняюсь? Эти двое предателей вытащили мое безвольное тело с вверенного мне имущества в момент исполнения своей функции на благо империи, а затем с помощью меня провели меж собой дуэльную разборку за право быть вашим преемником. При этом чуть мозги не выжгли. Как бы я смог дальше служить и развиваться в таком состоянии? Налицо явное самоуправство. Прошу учесть мою жалобу при проведении расследования. Радуга радостного настроения медленно померкла. Сменившись серой насупленностью, шериф вынужден был соблюсти все требования закона. Жалоба принята. Ввиду того, что подозреваемый был задержан с нарушением кодекса, немедленно освободить его из-под стражи. Киборги отпустили свои манипуляторы, и утяжеленное тело землянина с грохотом упало на пол, сделав в эластичном покрытии небольшое углубление. Встать на ноги Олег почему-то не смог, и пока он силился это проделать, голос шерифа властно зазвучал вновь, просвещая ситуацию. Олег ЧС-15-1 Эльрус, герой, выживший, космонавт, ты подозреваешься во взломе программы «Бота-искатель», модели «Тень» с наименованием «Воланд». Обвинение основано на переданных данных телеметрии бота по аварийной частоте. Это серьезное нарушение арестовать отпущенного до выяснения всех обстоятельств. Киборги снова как бревно подняли Олега в горизонтальном полете, как будто ничего не изменилось. Их правосудие напоминало зацикленный алгоритм, в котором можно было либо крутиться до окончания жизни, либо случайным образом прервать его неожиданной командой. Подозреваемый, желаешь ли сразу сделать признательные показания или необходимо приступить к процедуре следствия? Желаю сразу. Говори, программа фиксирует каждое твое слово. Что тут говорить? Ваш искатель во время экспедиции беззастенчиво жрал мои запасы. Как-то выбираясь наружу, прихватил со склада артефакт, который только что выловили вместе с мусором. Я хотел его подробнее изучить, чтобы по результатам доложить о важной находке, но не успел. Он пропал, скорее всего потерялся в космосе. На первый взгляд это какое-то оружие для взлома наших имперских систем. При попытке дотронуться до него оно бьет по голове не хуже паленого коньяка и не дает рассмотреть, что внутри себя. Ты нашел дефлоппер, то, чем абордажная команда нападавших выжгла мозг всем и на станции. Не знаю, я его никогда не видел до этого, приемный фильтр его отсеял как высокотехнологичное устройство. Допустим, чем ты это можешь подтвердить? Отправьте меня обратно, я изменю курс и выловлю его снова. Шериф на минуту застыл, словно выключенная игрушка, его глаза остекленели, видимо, получал по ментальному каналу связи ценное указание от начальства. Затем встрепенулся и сделал жест рукой конвоирам. Роботы вместо того, чтобы отпустить, как ожидал от них Олег, сильнее сжали захваты и стали растягивать его тело в стороны. Что ты натворил? Они не поверили в твое вранье и сейчас разорвут нас на две части. Запаниковал проснувшийся симбиант. Его могущество процессор сообщил, что ты хитро слепленный из аминокислот под вид самохаб с планеты Земля, и что верить тебе нельзя. Он вернул тебе обратно титул «Скользкий» вместо «Героя», чтобы окружающие держали с тобой сенсоры востро. Но задача получить секретный прибор штаба Объединенного флота Короны в очередной раз спасает твою никчемную жизнь еще на некоторое время. Во всяком случае до его обнаружения или опровержения твоих слов. Время на его поиски тебе отведено 3 суток с момента прибытия на борт своего чистильщика орбиты. Мужчина закричал от невыносимой боли. Симбиант уже не справлялся с той силой, которую применили 2 боевых дроида. Суставы выдернули, мышцы и сухожилия натянулись, готовые разорваться в любой момент, но тут его внезапно отпустили, уронив на пол как распятую на дыбе тушу. Запомни, если ты соврал, то твои мучения будут пострашнее смерти. Тебя всю дорогу будет сопровождать усиленная группа быстрого реагирования. Их тела состоят сплошь из имплантов. При первом же подозрении легко намотают твои кишки на кулак. Уберите эту тварь отсюда. Киборги, ухватив за ноги, повезли по полу растянутое тело Олега, которая никак не хотела восстанавливаться. Как только они пересекли защитный барьер, в зале появилась голограмма процессора. «Ваше могущество, он не мог знать о существовании этого устройства, поэтому скорее всего говорит правду», — поклонился изображению шериф. «С такой находкой я могу войти в круг приближенных к самому императору и возглавить кластер. Проследи, чтобы этот пройдоха отыскал дефлоппер, оказывается, он действительно очень полезен. Мы его сильно недооценили. На мой взгляд, он опасен, его надо потом сразу переработать на органику и композиты. Дозвольте после завершения операции его убрать». Чиновник так наклонился, что чуть не достал палубы своими антеннами на голове. Процессор направил из своего техноглаза красный луч, обежал им окрест и уставился на хозяина помещения. «Следи, чтобы с его увечного тела не выпало ни грамма композита, иначе пойдешь в утилизатор. Я сам буду решать, кого и когда». Глава 21. Обратную дорогу к своей собственности Олег провел, восстанавливаясь обездвиженным в надоевшей до тошноты капсуле. Для его симбионта это тоже доставляло некоторые проблемы. Все впрыскиваемые в тело наниты ему приходилось поглощать или перепрограммировать, параллельно давать ложный отклик системе контроля. Поэтому процесс выздоровления занял немного больше времени от расчетного, что очень взволновало сопровождающего Квартуса. Ему уже накрутили хвост за невнимательное обхождение с подопечным и пояснили про личную ответственность за исход выполнения важной операции. Поэтому он был сама обходительности, следил лично за состоянием пациента, вплоть до стыковки аппаратов. Затем, выпустив подопечного, остался с пилотами на борту, перепоручив его другим сотрудникам. В отсутствие капитана дроид Вася вел «Орел», четко придерживаясь заданного курса и исправно собирал встречные обломки. К моменту возвращения уже умудрился заполнить половину трюма полезными продуктами переработки. И не мудрено, после битвы орбита планеты изрядно замусорилась. Освобожденного мужчину в первую очередь беспокоило состояние спрятанной Аши, как она пережила эти двое суток в страхе и одиночестве, запертой в экранирующей оболочке. Когда на борту беспредельно хозяйничал Воланд, исследуя метр за метром подконтрольной ему площади, хорошо, что вовремя прописанный в его программу запрет на проверку склада запчастей продолжал действовать, но этим он только без конца тревожил чуткую машину. Группа молчаливых конвоиров-боргов-силовиков, обвешанных броней как боевые муравьи-мутанты, окружив Беркутова, коробочкой постоянно ходили за ним по кораблю, не давая незаметно подступиться к запертой кошка-девочке. Пришлось придумывать, изворачиваться. Подозвав обслуживающего дроида, сперва запрограммировал касанием маршрут, а затем вручил контейнер с несколькими порциями шашлыка, сопровождая громко сказанными напутственными словами, якобы это фантастическое угощение для уважаемого экипажа корабля. Отправил красное железное ведро по адресу, а безропотный Вася, согласно программе, зашел сначала к голодной Аше, отдал ей содержимое и с пустым контейнером, кося под дурачка пошел на флайер. Там его встретили с недовольными, еще более позеленевшими лицами. И как же иначе, когда тебе обещанное угощение, лучшие блюда для дорогих гостей на Земле приносят в перевернутой таре, то есть не приносит совсем. Бедному роботу досталось жезлами по щам, как тупому железному болвану. С Олегом тут же связались по ментальной связи и высказали все претензии на этот счет, на что он заверил, что берет всю вину за нерадивую технику на себя и лично принесет им комплимент от земного шеф-повара Вахтанга. Шашлыки по своей питательности превосходили все когда-либо пробованные боргами блюда, и при изготовлении в пищевом конфигураторе за несколько раз тратили недельный запас картриджей. Симбиант своим ворчанием уже в припадках жадности изображал настоящего скаридного жабо, душащего своими лапками замысла и шею хозяина. Экипаж патруля, напротив, высоко оценил блюдо и умял его с довольным похрюкиванием. Спасибо они, конечно, не сказали, но остались в хорошем расположении духа, ведя себя по принципу «сготовить сможет каждый», а вот главное, чтобы кто согласился и смог это съесть. Сытые и довольные устроились на отдых. Мегаворонку собирателя пришлось аккуратно разворачивать вокруг мнимого центра. Корабль с помощью маневровых двигателей описал большую петлю, рискуя угодить в обломки на нерасчищенной области. Как раз в момент этого кульбита сканеры выдали информацию о наличии рядом высокотехнологичного куска космического мусора, который тайно загарпунили гравитационным лучом к противоположной от пристыкованного перехватчика стороне. Анализ показал, что это оказалась часть кольца проектора, открывающего переход в другое пространство. Находка для капитана была настоящей удачей. Заложив параметры поиска, Олег быстро обнаружил в окрестностях еще несколько частей межзвездного двигателя, оставшегося от флота вторжения. Даже пришлось изобразить неопытность в маневрировании и сделать еще несколько дурацких кульбитов корпусом, чтобы незаметно собрать их все. Заодно собрав недовольство от прикорнувших пилотов сопровождающего корабля, едко комментирующих способ набора летного состава на работу по объявлению, молча обсудили с помощником конструкцию будущего кольца. Оказалось, что если правильно составить эти кусочки и аккуратно срастить связи нанитами, то можно добиться их функциональности вплоть до 100%. Только оставалось одно «но» – требовалось наполнить магической энергией накопитель, а источника этой силы на борту нет. Собрались уже продолжить поиск двигателя по совместимой технологии, и тут Олег вспомнил, что звероморфы могут вырабатывать эту, так называемую ману, сверхъестественную силу, концентрирующуюся в магических существах. Особенно хорошо ее производят ненавистные аши представители скайрилов. Пришлось потратиться еще на десяток порций шашлыков, чтобы в усмерть насытить усиленную охрану. Таких гигантских проглотов было очень трудно перекормить, но и они, обожравшись, улеглись под наблюдением Воланда в самом большом помещении склада, чтобы переварить кушанье. Искатель же уже давно не покидал склад, принципиально ожидая поступления новой порции композитов. Человек даже сплюнул от досады, сколько иждивенцев ему нужно обеспечивать. Выдалась драгоценная минутка общения с девушкой, она заметно отощала и была страшно рада, что Олег вернулся живой. Он, конечно, не стал повествовать о своих ночных эльфийских приключениях, ограничившись только рассказом про роботизированную дыбу и дуэль зеленомордых. Обрадовала ее новости о находке. Правда, Аша не могла в достаточном количестве быстро генерировать ману, зато у нее за прошедшее время накопился небольшой запас, которого должно хватить на однократную активацию кольца. Нужно только правильно установить проектор на носу корабля и убрать приемную воронку. С ней целиком развернутой невозможно будет пройти в створ червоточины. Мы ману вырабатываем постоянно в процессе дыхания и употребления пищи. Она нужна нам, чтобы удерживать организм в целостности и подпитывать магические артефакты для управления и навигации. Конечно, наших способностей недостаточно для чего-то глобального, но в таких случаях используют специальные магические кристаллы-накопители. Ее язык заплетался, инопланетянку тоже клонило в сон после сытного обеда. Оставив отдыхать свой единственный источник магической силы, землянин собрал на совещание 4 дроидов, поставил им задачу втихаря смонтировать сложный транспортный узел и подвести трассы управления с энерговодами к рубке корабля. Пока запас маны был экранирован, можно не опасаться тревоги, но стоило наполнить ей проектор, как они засияют алой звездочкой для всех сенсоров окружающего пространства. На них нацелят все имеющиеся исправные орудия и разнесут на атомы. Уклониться на неповоротливом мусорщике от залпов будет очень сложно. Да и пассажиры на борту не дадут спокойно стартовать, выражая свое несогласие с планом побега. Потребуется их как-то нейтрализовать. Если тень еще можно перепрограммировать и на время вывести из игры, то взять под контроль сразу 4 быков, симбиант сильно засомневался, что сможет, требовалось чем-то подстраховаться. Олег в поисках решения взад-вперед метался по кабине «Орла», пока его взгляд не наткнулся на оставшееся еще с Земли кислородное оборудование. Тут же план созрел в голове, дающий призрачный шанс на успех. Взяв один полный баллон с жидким кислородом под давлением, он попросил внутреннего соратника покрыть его тонким слоем композита, а в районе выходного патрубка создать дистанционно управляемую заглушку из нанитов. Внутри заглушки предусмотрел полость и поместил туда приготовленный с помощью пищевого конвертера угольный порошок. Сам уголь просто так от кислорода не взрывается, а вот если он пропитается находящимся под давлением жидким газом, то это уже другой случай. Получится взрывчатое вещество оксиликвид. Открыв вентиль и убедившись, что заглушка не пропускает жидкость в полость, он покрыл остатки баллона композитом и отправил освободившегося дроида Шурика с очередным подарком на борт флайера. Теперь время побежало с неумолимой скоростью, нужно успеть заставить отстыковаться перехватчик до того, как вся заглушка промерзнет через термоизоляцию и наниты будут не способны удерживать давление. Довольный экипаж с радостью приняли в подарок троянский баллон, и даже ментально в ответ поблагодарили, пообещав похлопотать за Олега о дополнительном времени для поиска вражеского прибора. Не налюбовавшись таким тяжелым и драгоценным слитком, композита НК поставили его в бронированный сейф на корме возле излучающего тепло реактора. Вернувшиеся остальные роботы доложили об окончании монтажа проекторной установки. Пора было будить девушку и перед запуском избавиться от непрошенных гостей. Обговорив план с сонной Ашей, мужчина, раздав четверым киборгам оставшиеся баллоны с жидким А2, возглавил внезапную атаку на склад, где расслабились сопровождавшие его голубчики-конвоиры-боевики. Олег хотел сходу подчинить их своему симбионту, дистанционно взломав через ментальный канал. Но, оказалось, борги уже давно придумали против этого взлома надежный протокол защиты, который, впрочем, стоял только у служителей порядка. В результате удалось подавить барьеры функционирования ядра интеллекта лишь у искателя. Остальные сразу подали тревогу на корабль и приступили к боевой трансформации. Патрульный флайер службы контроля за считанные мгновения отстыковался, отошел на достаточное расстояние, активировал защитное поле и ощетинился спрятанными в нишах излучателями, ретранслировав тревогу дальше на станцию. Олег издал свой сигнал, и его верные сравнительно низкорослые Вася, Костян, Леха и Шурик открыли вентили на допотопных земных баллонах и облили жидким кислородом из раструбов четверых трансформирующихся опасных увольней. Боевики для порядка еще немного подвигались, прожужжали, поскрипели и застыли напрочь, создав собой четыре белоснежных статуи в стиле современного техноискусства. «К черту, за борт их!» – скомандовал капитан, трансформируя свой легкий костюм в бронированный скафандр. «И оторвите все торчащее оружие, оно из-за теплового излучения что-то быстро подтаивает». Силой захватов манипуляторов обслуживающих дроидов замороженных общипали как кур и выбросили в шлюз. Сразу в ответ пришли удары в борт из орудий флайера. Олег с легкостью на сердце передал ментальную команду через возможности симбионта на устройство подрыва в баллоне и пошел в рубку управления, чтобы наблюдать, как сворачивается приемная воронка. Флайер бессильно бил в надежно бронированный корпус «Орла» с толщиной защиты, как у крейсера, пытаясь в одном месте прожечь дыру нерассчитанными на это пушечками. Его фюзеляж сотрясался от залпов и, видимо, изрядно нагревался.